Мы будем жить вместе? Всю последующую ночь мы занимаемся любовью. Кажется, столько я не целовался никогда. Губы уже горят от поцелуев, но безумство только нарастает с каждой новой лаской, с каждым прикосновением. Мы просыпаемся ближе к обеду. Я смотрю на довольное лицо брата. Он лежит рядом и улыбается. Макс уже встал и что-то готовит на кухне. «Даня», — начинаю я, но он прерывает меня поцелуем. «Сава, все в порядке. Я вчера поговорил с Максом и объяснил, что люблю вас одинаково и не могу выбрать. Ты мне нужен не меньше, чем он». «И Макс так просто согласился?» — удивленно спрашиваю я, все еще не веря в реальность происходящего. «Он сам предложил», — пожимает плечами Даня. «Это было его решение». «Не совсем понимаю его, если честно». «Он чувствует себя виноватым в том, что произошло со мной, и боится, что я начну тосковать. Когда мы спали в первую ночь, мне снилось, что я с тобой, и я сказал Максу, что тоскую по тебе. Он думает, что так будет лучше, и я готов попробовать». Его взлохмаченная голова скользит вниз, а затем ловко начинает разбираться с моим утренним стояком. А я, открыв рот от изумительных ощущений, смотрю на лучи солнца, пробивающиеся сквозь тонкий тюль. На полу валяются подушки, плед и одеяло. Видимо, вчера мы здорово порезвились, что даже не заметили, что творили. Кончить удается быстро, почти за пару минут. Быстро отдаю ответную благодарность Дане, и мы довольны идем на кухню. Макс уже приготовил еду и разложил по тарелкам. «Привет», — смущенно улыбаюсь я. Хочется броситься к нему на шею и поцеловать за его решение принять меня в их семью. Не знаю почему, но меня словно магнитом тянет к этому человеку. После нашей близости я словно заново увидел его в другом свете. «Наконец-то вы проснулись», — произносит он с легкой улыбкой. «Еда уже готова». «Ты давно проснулся?» — спрашивает Даня. «Час назад. Не хотел мешать вам, поэтому решил заняться завтраком». Я снова отмечаю, какой он красивый. Подхожу к нему и, приобняв, нежно целую в щеку. Затем он первым начинает целовать меня, и я ощущаю его бугорок, упирающийся в мое бедро. «Эй, может, сперва поедим?» — прерывает нас Даня, присаживаясь за стол. Макс тут же возвращается к плите и начинает там что-то колдовать, уже не обращая на нас никакого внимания. «Тебе нравится, Макс?» – спрашивает Даня и смотрит так, словно пытается изучить. Меня этот вопрос смущает, отчего щеки горят. 100%, что я красный. «Нравится». «Очень?» «Очень». Подтверждаю я и жду продолжения. К чему он задает такие компрометирующие вопросы? «Я хочу, чтобы мы жили все вместе, чтобы у нас не было ревности, недопонимания и ссор». Он облизывается, а меня эта картина приводит в какой-то восторг. Хочу опять почувствовать его язык у себя во рту. «Мы будем жить втроем?» — любопытство пересиливает желание его поцеловать. «Ну, если ты не против». Он смотрит на меня так, словно я могу отказать ему. «Никогда и ни за что. Любое его желание для меня закон. И он это знает. Теперь я вижу в его глазах этот озорной блеск. Мое маленькое чудо все знает. Хотя предложение жить втроем выглядит абсурдным, но мне это нравится. Это дает надежду. И мне понравилось заниматься любовью с обоими парнями. Теперь я вижу, что Макс очень любит моего брата. И он явно близок ему. Очень уж он бережно с ним обращается. Тем более, если предложил такое. «Макс, а ты не против?» Поворачиваюсь к парню и вопросительно смотрю на него. «Нет», — смеется тот. «Мы же вместе приняли это решение. И я не хочу, чтобы мой парень постоянно сожалел о чем-то. И не хочу ограничивать его. Если он хочет быть с тобой и со мной одновременно, пусть будет так». Он проводит языком по верхней губе, а у меня от этого движения моментально встает. Вспоминаю вчерашнюю ночь, и мурашки бегут по коже. Я хочу его снова поцеловать. Он ставит на стол тарелку с блинчиками и садится напротив. А я продолжаю гипнотизировать его губы. Желание поцеловать только усиливается. В итоге не выдерживаю. Я быстро наклоняюсь к нему, перегибаясь через стол и прикасаюсь к губам, надеясь, что тот не отстранится. Он не отодвигается, а наоборот. Кладет свою руку мне на затылок и тянет еще ближе, углубляя поцелуй. «Ну ничего себе вы даете!» Разъединяет нас возглас Дани, который сидит рядом и наблюдает за нами. Я смущенно отвожу взгляд, а Макс уже наоборот улыбается моему брату и подмигивает. Запах бодрящего напитка заставляет оторваться от созерцания этих голубков, схватить чашку и с удовольствием сделать глоток. Макс внимательно наблюдает за мной. Его глаза выражают какую-то особую заинтересованность в моей персоне. Еще вчера я думал, что обречен на одиночество, а сейчас у меня внезапно появилась любящая семья из двух парней. Смущает только, что, возможно, Макс это делает только ради Дани, а я его не особо интересую, ведь он любит его. Но тогда почему он меня целует и смотрит так, что становится горячо, а в штанах тесно? Думаю, время расставит все на свои места. Если мой брат горячо любит этого паренька, то и я смогу полюбить его. Мы пьем кофе, болтаем. Утро для нас приятное по всем параметрам. Даня подходит ко мне и садится на колени, обвивая руками шею. Как в прежние времена. Словно все по-прежнему, как было до их воссоединения с Максом. Потом следуют поцелуи. Нежные, страстные, быстрые и тягучие. Даня не останавливается только на моих губах. Спускается на шею, покусывает и тут же зализывает место укуса. Я чувствую себя пластилином в его руках. И ощущаю такую безмятежность, что на душе становится сладко и легко. Наверное, мы с Максом оба сошли с ума, что влюбились в этого ангела со слабой психикой. Со стороны можно даже усомниться, кто из нас больше больной, Даня или мы оба, которые стали его ручными зверьками, живущими только для того, чтобы он улыбался. Но стоит только увидеть его улыбку, его светящиеся глаза, то хочется отринуть весь мир и броситься к его ногам. Один его взгляд излучает такую концентрированную порцию счастья, которой хватит на весь мир. Невозможно отказаться от этого. Абсолютно невозможно. Мы переглядываемся с Максом, и я понимаю, что он думает сейчас о том же самом. Он тоже счастлив. Безумно и безгранично. И я осознаю, что на все готов ради этих двоих, которые ворвались в мою жизнь и перевернули ее полностью, заставив мое сердце биться в ином ритме.